всех вас приветствую и поздравляю с великим праздником, на этой земле ныне совершаемым, и для всей Святой Руси. Освящение этого величественного собора наполняет радостью душу, потому что свидетельствует о живой вере людей. Каждый знает, что через крест Бог во Христе, в Сыне Своем, спас род человеческий. Однако само слово «спасение» имеет очень большое количество смыслов. И чаще всего говорят о тех смыслах, которые людям не так просто понять. Искупление, воссоздание твари, обожение человека. Все это истины, непреложные, великие, непререкаемые, но не всегда понятные человеку. А вот то, что мы сегодня слышали в Евангелии, всем ясно и понятно. Кто хочет последовать за мной, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мной. А почему же Господь именно такие слова обратил к людям? Почему для того, чтобы следовать за Христом, нужно взять на себя крест и, больше того, самого себя отвергнуть? Очень важно понять, для чего это нужно. Каждый человек с радостью воспринимает добро. Добро – это то, что окрашивает нашу жизнь в совершенно особенные тона и придает смысл этой жизни. И каждый знает, что совершать добро непросто, но если сделал доброе дело, какой светлый след в душе. Каждый знает, что совершать зло плохо, но ведь делаем зло, а потом огрызаемся совестью. Всякое зло, которое мы совершаем, оставляет тяжелый и опасный след в душе. И, казалось бы, чего проще? Да совершай добро. И ведь Господь в мир пришел и учил нас тому, как совершать добро. А почему же Он не сказал нам: совершайте добро и будете следовать за мной? А почему Он нам сказал: отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мной? И почему Господь не сказал: я пришел для того, чтобы все люди делали добро? А почему Он сказал, что я пришел для того, чтобы взыскать и спасти погибших? Вот в понимании этих истин, в открытии этой тайны, ключ к пониманию того, что есть жизнь с большой буквы, что есть жизнь по закону Христову. Конечно, Господь желал бы, чтобы все мы совершали добро, но грех вошел в жизнь людей на заре человеческой истории и в значительной мере повлиял на человеческую природу. И потому не случайно апостол Иоанн в своем первом послании говорит: «Мир во зле лежит». И апостол Павел удивительные слова произносит: «То, чего хочу, доброе не делаю, а то недоброе, чего не хочу, делаю». Какой же такой силой мы часто, вопреки своему мировоззрению, убеждениям, воспитаниям, делаем не то, что хотим, делаем зло? Да потому что грех присутствует в нашей природе. И сколько ни проповедуй добра, не будем делать добра, потому что грех сильнее. И уж если он давлел над апостолом Павлом, который прямо исповедовал это перед всем миром, что то, что хочу, доброе не делаю, а то злое, что не хочу, творю, то как же мы с вами? Вот почему Господь и не сказал, что я пришел, чтобы вы доброе делали и следовали за мной, потому что это были бы слова, не наполненные силой и смыслом. Но ведь Господь искупил грехи человеческие крестом, страданием своим. Он снял с нас вину за грех первородный, хотя и не изменилась поврежденная грехом человеческая природа. Почему же Господь предлагает нам пройти тем же путем, которым Он прошел, и принять на Себя свой крест, и отвергнуться себя? А потому что без отвержения себя и без приятия креста не может быть никакого добра. Ведь грех поставляет человека в центр жизни, бытия, и потому все для самого себя, и вроде как и ребеночек маленький одеяльце на себя тянет, и рука устроена так, что пальцы к телу сгибаются, человек, живущий по этим законам естества, будет делать все для себя. И что такое добро? Ведь это деяние не для себя, не называется добром приумножение личного богатства, не называется добром обретение власти, не называется добром обеспечение себя комфортом. Добром называется только то, что мы делаем другим. А можем ли мы сделать другим добро без жертвы? Без маленького, пускай, но отвержения себя? Ведь делаем добро всегда за счет себя. И в этом смысле отвергаемся, хоть на микроскопическую частицу, но в какой-то момент наступаем на горло своей песни и говорим: «Вот, я дам, я пожертвую, я сделаю, я разделю с человеком свое время или свою любовь». Почему самые священные понятия нашего бытия связаны с самоотвержением? Такие, как любовь, не может быть любви без жертвы. Это знает каждый человек, живущий семейной жизнью, и не только. Когда мы отдаем себя другому или другой, вот тогда и существует любовь. И потому не случайно Господь сказал: «Отвергните себя и возьмите крест свой, только тогда пойдете за мной». Только тогда сможете творить добро, а иначе слово «добро» превращается в пустое и глупое морализирование, в которое люди не верят и которое цинично попирают. Вот что такое крест Христов. Вот что отвержение означает себя. Это означает изменение природы человеческих отношений, это означает изменение качества человеческой жизни. Когда добро становится естественным, хотя и предполагает нечто неестественное с точки зрения логики развития греховной человеческой жизни, Христос переворачивает эту греховную систему ценностей. Он дивным образом на кресте дает прощение всему роду человеческому и призывает нас через крест, через способность ограничить самого себя, свое потребление, свои амбиции, свою власть, послужить другому человеку, устрояя добро. И какая же радость и мир приходит в сердце такого человека, который хотя бы один шаг сделал на пути, который Христос ему предложил. Ни одна религия мира не говорит о путях достижения подлинного добра, потому что эта тайна жизни открыта только через крест Христов. Мы находимся с вами в монастыре, где очень много употребляется сил и средств, чтобы помогать сиротам, бедным детям. Это ведь, несомненно, доброе дело. Мы знаем, что и вне пределов этого монастыря иногда помогают и бедным детям, и несчастным. Но подлинная помощь приходит вместе с любовью. Никаким воспитанием медсестер, никакими зарплатами тех, кто ухаживает за престарелыми и умирающими, не наполнить их душу любовью. Но как же оживает добродетель, если она исполняется по закону Христову? Если человек отвергается себя, жертвует собой, крест этот на себя принимает, тогда добро живет, расцветает, утверждается в мире сем. И когда мы говорим, что со времени Христа Спасителя началась новая эра, то имеем в виду не только новое летоисчисление, мы имеем в виду новое мировоззрение, новый взгляд на жизнь, новое понимание человека. И эта новизна никогда не перестает быть новизной. Это откровение, это вдохновение никогда не исчерпается. Потому что стоит только человеку отвергнуться себя, да не в полной мере, а на частицу, и взять крест свой, и пойти за Христом, как мир начинает преображаться. Лица человеческие преображаться. И наполняться великим божественным смыслом наше общественное бытие. Храните веру православную. Не давайте никаким силам разделить вас, посеять смуту, противопоставить одних другим. А если где-то это кому-то удается, молитесь крепко, чтобы Господь милость свою преклонил, в том числе и к заблуждающим. Чтобы и им открылась эта великая заповедь, лежащая в основе человеческих отношений. Отвергнись себя. Не настаивай, не требуй, не борись за свои эти временные и человеческие цели и ценности. Отвергнись себя и крест возьми, и следуй за Христом. И тогда будешь творить только добро, преображая жизнь окружающего мира.